Учеба в Гарварде считалась семейной традицией, и Джорджи уже зачислили на первый курс. Она вовсе не собиралась держать их возле своей юбки, но просто не хотела, чтобы их убили. «Не вмешивайся, Джордж!» — предупредила Эдвина. «Это наше с ним дело!» «Отнюдь нет», — сказал он. «Это его личное дело. Ему решать, стоит ли отстаивать собственные убеждения. Тебе и самой не понравится, если кто-то станет делать это за него, Вин. Он должен поступать по совести, даже рискуя причинить нам боль. Я понимаю Филиппа, и ты должна понять его тоже». «Я ничего никому не должна!» Она резко отвернулась, чтобы скрыть слезы, и сказала: «Иди, а то опоздаешь». Джордж неохотно пошел к двери. В холле он встретил Филиппа. «Как она?» — шепотом спросил тот. Вчера братья проговорили до поздней ночи. Филипп не изменил своего решения. Он должен ехать. «По-моему, плачет», — шепнул Джордж в ответ. Он махнул брату рукой, улыбнулся и выскочил за дверь. Он опять опаздывал, но теперь это не имело никакого значения. Учеба почти завершилась. Скоро последний звонок, а в сентябре — Гарвард. Школа существовала лишь для того, чтобы встретиться с друзьями, пофлиртовать с девчонками, словом, хорошо провести время до обеда. Ему нравилось ходить в школу, но он никогда не был прилежным учеником вроде Филиппа. Жаль, конечно, что брат уходит на фронт, но Джордж не сомневался, что Филипп прав, а Эдвина нет. Будь жив их отец, он сказал бы Эдвине то же самое. Но его, к сожалению, не было. А Филипп уже взрослый и ведет себя как настоящий мужчина. Чуть позже Филипп нашел Эдвину в саду и попытался продолжить разговор с ней, но она яростно полола сорняки и притворялась, будто ничего не слышит. Потом, повернувшись к нему, она откинула с лица волосы. По ее щекам текли слезы. «Если ты не ребенок, то веди себя, как подобает мужчине, и останься с нами. Из-за тебя я 5 лет возилась с этой проклятой газетой. Так что же мне делать теперь? Забыть о ней?» Газета была совершенно ни при чем, и они оба понимали это. На самом деле она хотела сказать, что боится. Так боится, что не может даже думать об отъезде брата и сделает все, чтобы не пустить его в Европу. «Газета может подождать. Дело не в газете. Ты и сама это прекрасно понимаешь. Дело в том...» Она хотела привести новые аргументы, но язык не слушался ее. Филипп стоял перед ней такой сильный, молодой. Господи, сколько надежд связывала она с ним! Он не сомневался в собственной правоте и хотел, чтобы она поняла его, но это было выше ее сил. «Дело в том», — прошептала она и протянула к нему руки. Он шагнул ей навстречу. «Дело в том, что я так люблю тебя!» Она вспыхнула. «Ну, пожалуйста, Филипп, не уезжай!» «Эдвина, я должен!» «Ты не можешь!» Она думала о себе, о Фанни, о Тедди и об Алексис. Ведь он так нужен им всем. А если он уедет? С ними останется только Джордж, легкомысленный Джордж с его детскими шалостями, с консервными банками, привязанными к лошадиному хвосту, с ручками, которые он брал на время из оставленных на улице автомобилей, с мышами, которых он выпускал в классе во время уроков. Милый родной мальчуган, целовавший ее перед сном. А как нежно его руки обнимали Фанни. Еще вчера совсем мальчишка, а осенью Джордж тоже уедет. Внезапно все изменилось, как уже было однажды. Но теперь у нее не было никого, кроме детей, и она не хотела терять их. «Пожалуйста, Филипп, Ее взгляд умолял, и он почувствовал себя виноватым.